«Вот удивительное дело», — сказал охотник. «Выходит, как говорила старушка». Он снял с плеча ружье, приложил его и выстрелил прямо в середину, и посыпались кругом перья. Вмиг все птицы с шумом разлетелись, но одна упала мертвая на земь, и плащ тоже упал на землю. Охотник сделал так, как велела ему старуха. Распотрошил птицу, вынул у нее сердце, проглотил его, а плащ взял с собою домой. На другое утро только он проснулся, вспомнил про обещание и решил проверить, исполнилось ли оно. Он поднял подушку, и перед ним блеснул золотой. На другое утро он нашел еще золотой. И так было каждое утро, когда он просыпался. Он собрал целую кучу золота и, наконец, подумал: «На что мне все это золото, если сижу я все дома? Пойду-ка я странствовать, погляжу, что на белом свете делается». Простился он со своими отцом-матерью, взял охотничью сумку и ружье и отправился странствовать по свету. Случилось ему однажды идти дремучим лесом. И когда тот лес кончился, он увидел, что перед ним на равнине стоит стройный замок. Стояла у окна замка старуха с девушкой чудесной красоты и смотрела вниз. А была та старуха ведьмой. И молвила она девушке: «Вон идет из лесу человек, у него внутри находится волшебный клад. Надо бы этого человека, милая доченька, ввести в обман. Тем кладом нам больше пристало владеть, чем ему. У него находится птичье сердце, и потому у него каждое утро под подушкой оказывается золотой». Старуха объяснила девушке, как с этим делом справиться, какую надо повести с ним игру. А потом она пригрозила ей и сказала, гневно на нее поглядев: «А если ты меня не послушаешься, то плохо тебе придется». Подошел охотник ближе, увидел девушку и молвил про себя: «Я так долго бродил, что хотелось бы мне, наконец, отдохнуть. Хорошо бы зайти в этот прекрасный замок, денег-то у меня вдосталь». Но, правду сказать, причиной тому было то, что увидел он издали прекрасную девушку. Он вошел в замок. Его приняли там радушно и любезно угощали. И вот прошло немного времени, и он так влюбился в ведьмину дочь, что ни о ком другом и думать не хотел, и все глядел ей в глаза и исполнял все, что она хотела. И сказала тогда старуха: «А теперь надо отобрать у него птичье сердце. Он и подозревать не будет, если его лишиться». Они приготовили зелье, и когда оно было готово, старуха подлила его в кубок, дала его девушке, и та должна была поднести его охотнику. «Возьми, мой милый», — сказала девушка, — «да выпей за мое здоровье». Он взял кубок и только выпил напиток, как тотчас и выплюнул из себя птичье сердце. Девушка должна была его тайком унести, потом его проглотить, потому что старухе хотелось обладать тем сердцем. С той поры он перестал находить у себя под подушкой золотые. Они оказались теперь под подушкой у девушки, и каждое утро старуха тот золотой забирала. А охотник так безумно влюбился в девушку, что думал только о том, как бы провести ему время вместе с ней. И сказала старая ведьма: «Птичье сердце у нас имеется, надо будет отобрать у него и волшебный плащ». Девушка ответила: «Давай плащ оставим ему, он и так лишился богатства». Рассердилась старуха и сказала: «Да это ведь плащ волшебный, такой редко на свете сыщется. Я должна иметь его во что бы то ни стало». Дала она девушке совет, что ей надо делать, и объявила, что если она ее не послушается, то плохо ей придется. Сделала девушка так, как велела старуха. Стала она однажды у окна и начала смотреть вдаль, будто ей очень взгрустнулось. Спрашивает ее охотник: «Чего ты стоишь тут, пригорюнившись?» «Ах, мой любимый», — ответила девушка, — «вон стоит гранатовая гора, и находятся в ней прекрасные драгоценные камни. И у меня такое большое желание их иметь, что, когда я об этом думаю, мне становится очень грустно. Но кто может их добыть? На ту гору могут долететь разве одни только птицы, а человеку туда никогда не взобраться». «Если ты только об этом и грустишь, — сказал охотник, — я твое горе развею». Он обнял девушку, укрыл ее своим плащом и пожелал попасть на гранатовую гору. И вмиг они уже сидели на ее вершине. Всюду сверкали благородные камни, и видеть это было так радостно. И вот отобрали они из них самые красивые и самые драгоценные, но старуха начала колдовать. И вдруг у охотника отяжелели глаза. Он сказал девушке: «Давай немного посидим да отдохнем. Я так устал, что стоять больше не в силах». Они уселись на земле, и он положил ей голову на колени и уснул. Только он уснул, отвязала девушка у него с плеч плащ, набросила его на себя, собрала гранаты и разные камни и пожелала вернуться с ними домой. Когда юноша выспался, он очнулся и увидел, что возлюбленная его обманула и оставила его одного в диких горах. «О, — сказал он, — как сильна на свете измена!» И сидел он в горе и печали, не зная, как ему теперь быть. А принадлежала эта гора диким и страшным великанам. Они там жили и занимались разбоем. Просидел охотник недолго и вскоре заметил, что к нему приближаются трое из них. Он улегся на землю, будто погруженный в глубокий сон. Вот подошли великаны. Первый из них толкнул его ногой и сказал: «Что это за червяк лежит тут на земле и все поглядывает?» Второй сказал: «А ты его раздави ногой». Но третий презрительно заметил: «Да стоит ли это делать? Бросьте его, пусть себе живет. Остаться здесь он все равно не сможет, а если подымется на самую вершину горы, его подхватят облака и утащат за собой». Поговорили они так и прошли мимо. Но охотник эти слова хорошо запомнил. И как только великаны ушли, он поднялся и взобрался на вершину горы. Просидел он там некоторое время, и вот подплыло облако, схватило его и понесло. Облако блуждало некоторое время по небу, потом стало опускаться и спустилось над большим обнесенным стеной огородом. И охотник мягко опустился на землю прямо среди капустных грядок и овощей. Огляделся охотник и говорит: «Вот если бы мне теперь чего-нибудь покушать. Я так проголодался, что идти дальше мне будет трудно, а здесь не видно ни яблок, ни груш, ни ягод каких-нибудь. Растет одна только зелень». Наконец он подумал: «В крайнем случае я мог бы поесть салата. Правда, он не особенно вкусный, но он все же меня подкрепит». Он выбрал себе хороший пучок и принялся есть. Но только проглотил он несколько листьев, как вдруг стало у него на душе так странно, и он почувствовал, что совершенно изменился. У него выросли четыре ноги, большая голова, два длинных уха, и он в ужасе увидел, что обратился в осла. А так как он все еще чувствовал большой голод, и по его теперешней натуре салат пришелся ему как раз по вкусу, он принялся за него с большой жадностью. Наконец он попал на другой сорт салата, и только он немного его поел, как почувствовал снова превращение, и к нему вернулся опять его человеческий образ. Прилег охотник на землю, выспался как следует, и усталость у него прошла. Проснулся он на другое утро, сорвал пучок злого салата и пучок доброго салата и подумал: «Это поможет мне добиться своего и наказать неверность». Он спрятал оба пучка салата, перелез через стену и направился на поиски замка своей возлюбленной. Он проблуждал несколько дней, но, по счастью, нашел его снова. Он быстро выкрасил себе лицо в смуглый цвет, и его не узнала бы даже родная мать. Потом направился в замок и попросил там ночлега. «Я устал, — сказал он, — и дальше идти не в силах». Ведьма спросила: «Земляк, а скажи мне, кто ты такой? Чем ты занимаешься?» Он ответил: «Я скороход королевский. Был послан на поиски самого вкусного салата, который только растет на земле. И мне посчастливилось его найти. Теперь я несу его с собой. Но солнце печет так сильно, что я опасаюсь, как бы нежный салат не увял. И не знаю, смогу ли его донести». Как услыхала старуха про вкусный салат, ей захотелось его отведать. И она сказала: «Милый земляк, дай мне попробовать этого салата». «Что ж, можно», — ответил он, — «я захватил с собой два пучка, один из них готов вам отдать».